Правда, в итоге решили переделать микрокомпьютеры в электронные записные книжки, что выглядело опять же более разумно. Их, стоит отметить дополнительно, впоследствии пустили в большую серию, и эти гаджеты, они, кстати, получили с моей подачи собственное брендовое имя «Попов-1» в честь русского изобретателя радио, стали родоначальниками целой линейки условно-бытовых карманных компьютеров. Хотя именно первая модель так и ограничилась 10 000 штук, их выполнили в условно-люксовом исполнении, но при этом, как любая новая техника, еще и разработанная в авральном режиме, там имелась куча детских болезней. Зато «Попов-2», поставленный на конвейер в конце 1986 года, уже собрали партии в 150 тысяч штук. Опять же нужно отметить, что по сравнению со своим прародителем японским карманным компьютером CCIFX700P, который выпускался с 1981 по 1984 года, Попов-2 лишь немного улучшил свои характеристики. Память подросла, батарею в итоге смогли засунуть получше, а остальное так и осталось на уровне японского гаджета 4-летней давности. Тут наше отставание было видно невооруженным глазом. С другой стороны, японцы за 3 года производства смогли собрать и продать всего порядка 20 тысяч штук. В Советском же Союзе охват получался намного масштабнее, что в черне укладывалось в принятую мною мысленно концепцию. Насытить общество пусть не лучшими компьютерами, зато делать их действительно массовыми. Ну, микрокомпьютеры МК-85, с которых все началось, потом отпочковались в свою ветку уже более профессиональных девайсов, обзавелись через пару лет жидкокристаллическим экраном размером 120×64 точки, ни хрена себе хэтик в эти времена, и тоже заняли свое место в истории советской микроэлектроники. Впрочем, это уже тоже совсем другая история. Интерлюдия 2. Социологическое исследование. 23 мая 1985 года. Ленинград, СССР. Земля и люди. Безответственность, недостойная советского человека. Г. НСК, наш кор. Водитель автопарка 7 товарищ К. Предстал перед судом за преступное расточительство социалистической собственности. Как установило следствие, обвиняемый, стремясь получить необоснованную премию, сливал бензин в канаву, чтобы искусственно завысить расход топлива и создать видимость перевыполнения плана. Бдительные граждане обратили внимание на странное поведение водителя и сообщили в органы. Теперь суд решает его судьбу. Такое недостойное поведение не останется безнаказанным. Каждый честный труженик обязан беречь народное достояние. Советские люди осуждают подобные проявления безответственности и требуют строжайшего наказания виновных. Товарищи, разрешите вас побеспокоить. Пару неторопливо вышедших из метро парней технично перехватили подростки с папками в руках. У вас будет 10 минут времени. Парни удивленно переглянулись и кивнули. Судя по внешнему виду, это были студенты, возвращающиеся с пары. Вероятно, в свободном времени они были не слишком ограничены. Что нужно, мальки? Добродушно спросил у явных школьников высокий парень в клетчатой рубашке. Заполнить анонимную анкету. Ответить на вопросы максимально честно. Полсотни вопросов, половина из которых да или нет. 10 минут времени, девятиклассник Олег Петров со своим другом и товарищем в эти весенние дни вместо того, чтобы отдыхать, оказался привлечен комсомольской ячейкой для участия в социологическом исследовании. Десятиклассников не трогали, им еще к экзаменам предстояло готовиться, а вот его параллели пришлось отдуваться за себя и за того парня. Это какое-то новое развлечение. Второй студент пониже, и явно поосновательнее, поправил толстые очки на переносице. Что еще за анкеты? Это нам по линии комсомола задание выдали. Последовал заготовленный ответ. Слово «комсомол» действовало на прохожих магическим образом, как бы указывая на всю серьезность порученного дела. Мол, не в бирюльке играем, а важное партийное и государственное поручение выполняем. Не шутки. Ну раз по линии комсомола, то давай, что там заполнять, ручка есть. Несмотря на то, что школьники старались демонстрировать максимальную серьезность, студентами вся ситуация все равно была воспринята в полушутливом тоне. Так, пол, возраст, образование, это понятно. Имя писать где-то нужно? Нет, по всем возможным вопросам со сборщиками анкет был проведен тщательный ликбез, закрывающий подавляющую часть возможных недопониманий. Вот и сейчас привлеченный к общественно полезной нагрузке школьник шпарил как по писаному. Анкеты являются абсолютно анонимными. Часть вопросов в них могут показаться острыми и неудобными, Поэтому для упрощения процесса все проходят без имен. Острые и неудобные вопросы. ХМ. Тот студент, который был пониже, поправил очки на переносице и принялся читать вопросы дальше. Среднемесячный доход. Ну это просто, 75 рублей, тут скрывать нечего. А вот это уже интересно. Сколько алкоголя вы употребляете в месяц? В пересчете на алкогольные единицы. Что это за единицы такие? Первый раз слышу. А вот распечатка. Рюмка водки, полстакана столового вина или полбутылки пива. Примерно, конечно. Вы и в таком разбираетесь? Хмыкнул студент, сурово. Мы не пьем. Комсомольцы за здоровый образ жизни. Выдал заготовленный лозунг один из школьников. Услышав его, студенты как-то синхронно переглянулись, улыбнулись и покачали головой. Но разбираться в вопросе обязаны, чтобы на вопросы отвечать. Сколько мы пьем, Андрюха? Да мы почти трезвенники. Ну по пиву после пар, это святое, на выходных можно и с водкой посидеть. Но так культурно. Ты когда последний раз в сопли напивался? Давненько, в курсе, наверное, на втором, задумчиво потер подбородок высокий студент. Это сколько единиц в неделю выходит? 10-15, примерно. Вот как раз в то поле, которое соответствует вашему потреблению, и ставьте галочку. Анкета была составлена в виде теста, так чтобы заполняющему ее не приходилось много писать. На большую часть вопросов можно было ответить, просто черкнув отметку в наиболее подходящем поле. Люди по своей природе ленивы, и заставить случайного человека на улице потратить на тебя больше 10-15 минут практически невозможно, поэтому все было сделано для максимального ускорения процесса. Так, ну мы не курим. А это еще что? Ваше отношение к закону об индивидуальной трудовой деятельности? Полностью одобряю, скорее одобряю, отношусь нейтрально, скорее не одобряю, полностью не одобряю, затрудняюсь ответить. Это с каких пор студентам предлагают у нас обсуждать принятые на политбюро решения? Даже взгляд, с которым студент в очках смотрел на анкету, резко изменился. Еще секунду назад в глазах парня скакали смешинки, теперь же он смотрел на скрепленные между собой листы бумаги как на отравленную змею, которую ему через силу приходится держать в руках. Для того и опрос провидится, со вздохом принялся объяснять Олег. Сколько раз за этот день он уже повторял заготовленную речь? 10-20. Сложнее всего было с бабушками, на все вопросы они отвечали в лед, а вот политический блок вызывал у них настоящее негодование. Проще всего было с работягами лет за 50, те ко всему относились с выработанным за жизнь пофигизмом и чаще всего спокойно ставили галочки, не пытаясь устраивать сцены. Чтобы понять реальное отношение людей по разным вопросам, там дальше и другие подобного рода пункты есть. Те самые, которые неудобные и из-за которых анкета заполняется анонимно, мы же у вас никаких документов не спрашиваем и даже пункта имени, фамилии просто нет. А если вы сами садите и просто от фонаря галочки проставите, что вот так вот никто вас не контролирует? Школьники, проводящие опрос, только переглянулись и синхронно тяжело вздохнули. Почему-то именно этот вопрос задавали буквально все люди, вне зависимости от пола, возраста и социального статуса. Вот вроде бы все в стране уважают власть, государство, партию, радеют за общее благо и счастливое будущее для каждого. Но почему-то первой же мыслью в голову приходят варианты, как бы эту систему обмануть. Олег был далек от психологии, он в будущем году собирался поступать в авиационный институт на самолетостроителя, но если бы на его месте оказался профессиональный психолог, занимающийся проблемами массового сознания, он без сомнения углядел бы в такой ситуации тревожный симптом. А смысл? Нам же не платят за заполнение анкет, мы тут на общественных началах, хотим сделать нашу страну лучше. Прозвучало несколько пафосно, но тем не менее это было правдой. Чтобы принимать правильные решения партии и правительству, нужно знать, что реально думают, чем дышат граждане. Наверх, конечно же, огромное количество сигналов уходит, но не всегда они отражают реальную ситуацию. Ну вы же сами понимаете, о проблеме приписок, искажения реальной информации с земли в процессе прохождения ее по всей управленческой цепочке, говорили в СССР давно. Всегда, собственно, говорили, еще с довоенных времен. Фактически эта проблема была неотъемлемой частью самого советского планового способа ведения хозяйства. При капитализме предприятием управляет либо сам владелец, либо нанятый администратор, перед владельцем отчитывающийся, их мотивация к увеличению продуктивности и повышению прибыли очевидна. В советской коммунистической системе, При том, что собственником теоретически был весь народ, реальным управляющим был чиновник-бюрократ, для которого разницы от повышения или понижения прибыльности доверенного ему дела в общем-то не было. Ему спускали план, произвести за год 100 условных единиц товара. План выполнил, молодец. Если при этом завод реально может произвести 120 единиц, все равно никто интенсифицировать производство не будет, в чем смысл? И если для условного металлургического завода, выпускающего стальной прокат, подобная система в целом подходила практически идеально, позволяла планировать расход ресурсов и дальнейшее распределение продукции при отсутствующих практически скачках спроса, то вот при изготовлении товаров народного потребления все уже выглядело совсем не так радужно. А бывали случаи, когда для зачета плана часть произведенной продукции выпускали с нарушениями техпроцесса, и потом как-то договаривались с соткой-приемкой, и вроде продукция выпущена, все подписи стоят, а реально пользоваться ей нельзя. Все заинтересованные стороны об этом знали, но старательно молчали, и вот такой способ контроля наличия проблем снизу в обод традиционной цепочки передачи информации был в СССР необходим более чем где-либо еще. Что-то я уже не уверен, что хочу заполнять вашу анкету. Очкастый студент как-то нервно оглянулся, как будто реально ожила увидеть выскакивающую из кустов группу чекистов или какой-нибудь идеологический отряд комсомола, неизвестно, что еще хуже. Высокий студент при этом только с сомнением пожал плечами. «Ну не надо», – разочарованно простонал Олег. «Нам потом эти анкеты списывать по акту как испорченные. Товарищи, проявите коммунистическую сознательность. Партия задает вам важные вопросы не просто так из праздного интереса, а чтобы реально сделать жизнь людей лучше». Ладно, анкетируемые, видимо, не решились дезертировать на полпути и стали с видимым неудовольствием расставлять галочки под другими вопросами. Как вы относитесь к нахождению советских войск на территории Демократической Республики Афганистан? Охренеть, сам в шоке. Студент подумал несколько секунд и озвучил свой ответ, одновременно проставляя галочку «отрицательно». Так, что дальше? Известны ли вам случаи, когда вернувшиеся с территории Афганистана воины-интернационалисты испытывают проблемы с социализацией в мирной среде? Я не могу поверить в то, что это на самом деле. Это какая-то провокация, что ли? И опять школьникам пришлось опрашиваемых, что никакой подставы нет, и что именно такие анкеты им выдали в райкоме комсомола. Студенты заполняли объемную, состоящую из целой сотни вопросов анкету и не знали, что стали частью огромного по масштабу процесса, что едва новый генсек занял должность, одним из первых его дел стало посещение Института социологических исследований Академии наук СССР, который последние два десятка лет влачил достаточно жалкое существование и в основном занимался подгонкой советской социологии под коммунистическую теорию. Ну и конечно же критикой социологии западного образца, куда без этого. Занявший главный пост в стране Горбачев неожиданно для многих высказал полнейшее неудовлетворение данной ситуацией, перетряхнул руководящий состав института, дал по рукам попытавшимся было влезть со своим очень важным мнением партийным идеологам и надавал пачку поручений сугубо практического характера. Никаких отвлеченных исследований и работ по диссертациям, призванным доказать, что коммунистический курс единственно верный. Нет, это тоже можно, но исключительно в свободное от основной работы время и на общественных началах. Что характерно, за бесплатно заниматься переливанием из пустого в порожнее почему-то никто не захотел. Короче говоря, теперь спустя всего пару месяцев после тех событий результат этих пертурбаций наконец вылился на улицы крупных городов, чтобы обернуться первым масштабным социологическим исследованием, направленным на сбор информации о настроениях населения на низовом уровне. И надо сказать, что информация, полученная через эти анонимные опросы, изрядно удивила впоследствии многих партийцев, чьи воззрения на жизнь в СССР зачастую немало расходились с тем, что существовало в реальности. Позапрошлый генсек КПСС Юрий Андропов однажды сказал: «Мы не знаем общества, в котором живем». Это было во многом правдой, и теперь Политбюро получило инструмент для полноценного познания этого самого общества. Впрочем, еще нужно было найти в себе смелость признать полученные результаты, но это был уж совсем другой вопрос. Глава 13.1. Снова дела международные. 28 мая 1985 года. Москва, СССР. Правда. Изменения в руководстве Афганистана. 22 мая 1985 года на пленуме ЦК Народно-демократической партии Афганистана генеральный секретарь Бабрат Кармаль был освобожден от своих обязанностей по состоянию здоровья. Новым лидером партии и страны избран товарищ Мохаммад Наджибулла. Это решение принято в целях укрепления руководства и повышения эффективности борьбы за мир и стабильность в Афганистане. Советский Союз приветствует избрание Наджибуллы и выражает уверенность, что под его руководством афганский народ добьется новых успехов в строительстве демократического общества. СССР продолжит оказывать братскую помощь Афганистану в борьбе за независимость и прогресс. Вообще май оказался богат на международные встречи, Ханиккером дело совсем не ограничилось. Наверное, наиболее знаковое из них стал визит свежеизбранного премьер-министра Индии Раджива Ганди в Москву. Что более всего подчеркивало важность отношений двух стран, так это то, что для Ганди визит в СССР вовсе был самой первой рабочей поездкой за границу после избрания. Просто так подобные движения не совершают, они являются знаковыми и демонстративными. Высокий, стройный мужчина, визуально выглядел даже младше своих невеликих 40 лет, а нисходящая с лица улыбка вызывала какую-то непроизвольную, идущую из глубины симпатию. Об этом политике, я, признаюсь, знал немного, только то, что его, как и многих предшественников, носящих ту же фамилию, в итоге убьют террористы. И как этому помешать, Ганди очевидно хорошо относился к СССР, и терять такого союзника было просто жалко, я не имел ни малейшего понятия. Впрочем, до 1990 года времени было еще навалом, история, как нетрудно догадаться, за эти годы не один раз свернет с протаренного пути, глядишь, и данный момент можно будет как-то сгладить. Несмотря на то, что наша с индийцем встреча прошла, как писала «Правда», в теплой, дружеской атмосфере, в реальности переговоры вышли достаточно сложными. Изначально визит Ганди был больше протокольным и не предполагал поднятия каких-то действительно серьезных тем, например, проведение фестивалей советско-индийской дружбы в Москве и Дели, что, конечно, важно, но все же не является серьезным вопросом для обсуждения на самом высшем уровне. Однако я, ломая все стереотипы, тут же начал педалировать более острые темы, например, вопрос Пакистана. В середине 1980-х отношения Индии и Пакистана переживали очередной период максимального охлаждения, который в этот раз, однако, не вылился в полноценную войну, что с другой стороны не отменяло отдельные боестолкновения в горных районах и попытки отжать друг у друга какие-то небольшие, но важные с тактической точки зрения куски земли. Все это называлось достаточно расплывчатым словосочетанием «пограничный конфликт», хотя потери в людях там вполне шли на сотни человек. Ну и я в перерывах обсуждения всяких других тем, типа того же оружейного экспорта, до 65% всего оружейного импорта Индии приходилось на СССР, республика была крупнейшим нашим покупателем за пределами Варшавского договора. Аккуратно поинтересовался, как Дели относится к тому, что Исламабад вскоре станет ядерным государством. Судя по реакции Ганди, индийская разведка этот вопрос совершенно прошляпила, и мой вопрос стал для собеседника неприятной неожиданностью. Нет, то, что Пакистан работает в данном направлении, секретом не было. Еще предыдущий президент мусульманской страны называл получение ядерного оружия своим первейшим приоритетом. Но одно дело работать, а другое – реальное получение обогащенного до оружейного состояния урана, смострячить из которого боеприпас уже является делом несложной техники. Да, он будет на технологическом уровне Хиросимы, но, вероятно, потенциально сгорающим в ядерном пламени индийцам от того легче не будет. Во всяком случае, мне так кажется. Естественно, ничего конкретного Ганди мне сказать в этом направлении не смог, но, кажется, пары аккуратных намеков идею совместной интервенции в Пакистан я ему заронил. Если мирный трек, на который мы встали с Ульхаком, не приведет Советский Союз к успеху, в конце концов, всегда можно вернуться к варианту по-плохому. А еще я уговорил, это было непросто, надо признать, Громыко сделать шаг в сторону сотрудничества с ЮАР. Дела у этой страны сейчас шли далеко не блестяще, экономика стагнировала. ВВП в 1985 году должен был показать отрицательный рост в 1-2%, и это при стабильно высокой, и продолжающей расти с 9% в 1980 году к 16% в 1985, инфляции. Также росла безработица, а промышленное производство очень даже наоборот, падало. Вкупе с тотальной международной изоляцией из-за режима апартеида и разрушением двухполярного мира, где африканеры еще могли хоть как-то лавировать, все это в итоге привело их в 1991 году к отмене апартеида и фактическому разрушению государства в имеющемся виде. Прекрасный пример того, что может произойти со страной, когда там власть возьмут в руки дикари. Кое-какие страны Европы фактически пришли к тому же результату только на 50 лет позже, вот уж ирония. И вот ведь СССР с точки зрения банального здравого смысла должен был хвататься за такую страну и, пользуясь тем, что с ней не хотят торговать западники, максимально активно привязывать ее экономически к себе. ЮАР была мировым лидером экспорта золота и алмазов. Вместе с Союзом две страны вполне могли бы создать картель и резко взвинтить цены на эти товары. СССР мог бы строить в Южной Африке электростанции, поставлять туда нефть, помощь с освоением мирного атома, а в обратную сторону закупать автомобили и сельхозпродукцию. Короче говоря, перспектив для плотного экономического сотрудничества представляло собой огромное непаханное поле. И, конечно же, главным камнем преткновения был тут тот самый пресловутый режим апартеида. Имелась в этом какая-то грустная вселенская ирония. СССР, страна победившего коммунизма, все время своего существования испытывавшая внешнее давление из-за своей идеологии, которая не нравилась капиталистам, на практике фактически вел себя точно так же. Ну вот серьезно, какое есть дело среднему гражданину Советского Союза до того, что там у себя дома африканеры негров угнетают? Да плюнуть и растереть, в конце концов наша страна не может всегда сражаться за все хорошие в ущерб собственным интересам, иногда нужно немного забыть про идеологию и поработать на свой карман. И уж точно существующий в ЮАР режим не хуже, чем всякие там людоеды бакасцы из ЦАР, с которыми, и это говорит как минимум о том, что иногда наши партийцы свои идеалы вполне могут тихонько засовывать в непредназначенные для этого технологические отверстия. В свое время Союз прекрасно дружил. Конечно, СССР вот так сразу устанавливать отношения с ЮАР не станет на официальном уровне, да и нет в этом особой нужды, но вот наладить сотрудничество в экономической сфере очень даже. И без сомнения главным международным событием мая, если брать, так сказать, глобальный масштаб, стал громкий провал очередного этапа переговоров по разоружению в Европе, произошедший в швейцарской Женеве. Я туда, несмотря на поползновение со стороны жены, так и не поехал, но ребята Громыко справились, можно сказать, самостоятельно. На самом деле особо рассказывать про эту встречу нечего. Ни мы, ни Амир уступать не собирались, а без оригинального Горби и Янкесом продавить советскую позицию не светило ни при каких обстоятельствах. Пусть хоть усрутся, хоть всю Европу ракетами засеют, я все равно не верю, что там кто-то реально решится нажать на кнопку. И уж тем более играть на рейтинг ястребом-республиканцем я точно не собирался. Вот сменится администрация, может придет в 1988 году вместо Ранни кто-то более вменяемый, там уже и про предметные переговоры можно будет говорить. А пока пускай тратит деньги на вооружение, провал переговоров — отличный повод выбить из Конгресса дополнительные бюджеты с последующим их распилом, а мы потихоньку темпы производства ракет будем подрезать. Имеющийся ядерный паритет сам по себе является залогом военно-политической стабильности, что меня полностью устраивает. Петр Иванович, задержитесь, пожалуйста. В этот четверг традиционное заседание Политбюро проводилось в расширенном составе, в том числе и по причине поднятия международных вопросов. Присутствовал Ивашутин от ГРУ, Крючков от БГУ, Мальцев как глава МИДа. Громыко по старой памяти все еще курировал внешнюю политику, однако, формально министр иностранных дел-то у нас уже был новый. Главной темой на повестке дня в этот раз был Йемен. Йемен – это очередная болевая точка на карте планеты, где в скором времени, в начале 1986 года, если быть точным, ожидалось начало новой заварушки, приведшие в итоге к сворачиванию советского влияния на юге Аравийского полуострова. А ведь эти территории имели стратегическое значение: Баб-эль-Мандебский пролив, ворота в Красное море. Уже в 21 веке местные хуситы, вооружаемые Ираном, не раз показывали, как пачка босоногих пастухов может при правильном приложении сил устроить похохотать всему западному миру. Сейчас Йемен был разделен на северную часть, больше ориентированную на запад, впрочем, и с СССР тоже поддерживающую связи, и южную, на которую влияние у нас было достаточно значительным, и в принципе такое положение нас могло устраивать. Проблема была в том, что память моя без труда выдала справку о надвигающихся весьма неприятных событиях. Нынешний лидер Южного Йемена, Али Насир Мухаммед Аль-Хассани, на которого мы делали основную ставку, в январе 1986 года должен был попробовать ликвидировать всю оппозицию и захватить полную власть в стране. Его резоны были тут более чем понятны. Зачем делиться потоком добра, идущего из СССР, если можно забрать все себе, а потом еще и поторговаться с Москвой, шантажируя возможным уходом в противоположный лагерь? Тогда у Аль-Хассани ничего путного не вышло, ему удалось перебить часть лидеров оппозиции, другая часть смогла спастись, возглавить оставшиеся верными законному строю войска и задавить попытку переворота. Вроде бы все хорошо, вот только на влияние СССР в регионе это сказалось резко отрицательно, что в итоге привело к попытке объединения страны на условиях Северного Йемена и окончательной утрате влияния Союза в этой точке. С другой стороны, к началу 90-х у СССР было уже столько проблем внутренних, что судьба какого-то там Йемена вряд ли могла всерьез волновать Горби и его молодую команду. У нас нет сведений о подготовке каких-то незаконных действий со стороны Аль-Хассани, отчитывался Ивашутин. Именно его ведомство курировало советскую деятельность в Йемене. С другой стороны, наши специалисты действительно фиксируют наличие глубокого политического раскола между разными фракциями Йеменской социалистической партии. Может ли он перерасти в открытые боевые действия? Боюсь, что достоверно этого сказать невозможно. Да уж, проблема с лицензированием своих знаний из будущего стояла очень остро. Очень. Кое-где еще можно было прикрыться некими независимыми источниками, как в случае с Чебриковым и тем же Чикатило, но очевидно, что своих людей на Аравийском полуострове у Горби в обход военной разведки быть просто не могло. Ну а свое понимание другим людям в голову ведь не вложишь. Приходилось изворачиваться. Виктор Федорович, я повернулся к Мальцеву, можно по вашей линии устроить приглашение лидерам Южного Йемена. Пускай приезжают в Москву, посидим, пообщаемся, возможно, найдем точки соприкосновения, чтобы не переводить конфликт в горячую стадию. Сделаем, товарищ Горбачев, кивнул глава МИДа. Предлагаю отработать на НДР и краткое, выдал я заготовленный экспромт, новый подход к работе с союзниками. Предложим им увеличение поставок советских товаров в обмен на концессии по разработке их нефтяных месторождений. Все по-честному, такой подход будет выгоден обеим сторонам, тем более, что, насколько я понял, дела в экономике у йеменских товарищей идут далеко не блестяще. Как, впрочем, и у нас, мысленно добавил я, но озвучивать эту крамольную мысль не стал. Не уверен, что у нас поместится в план на ближайшие пару лет еще и оборудование для добычи нефти за рубежом, вклинился Рыжков, у которого от постоянного стресса под глазами уже проступили отчетливые серые мешки. Наши производства закружены на 100% сибирскими проектами, предупреждаю заранее, я буду против передачи этого оборудования на сторону. Нет, мы поступим по-другому, я пожал плечами. Предложим эти концессии разрабатывать совместно французам. Это будет и экономически выгодно, и политически. А не слишком ли это, взял слово Гришин, по-капиталистически, выглядит как продажа социалистических интересов капиталистам. Выглядит, как отстаивание интересов советского народа, я добавил жесткости в голос. Этот момент нужно было прояснить раз и навсегда. Если вопрос о сдаче мифических интересов коммунистического братства будут подниматься каждый раз, мы так каши не сварим. Я напоминаю собравшимся, товарищи, что от концепции троцкизма у нас в стране отказались еще в 20-х годах. Мое твердое убеждение заключается в том, что бездумно разбазаривая ресурсы на помощь всем подряд, мы всемирному делу коммунизма оказываем медвежью услугу. Вместо того, чтобы становиться иконой прогресса, на которую другие страны хотят равняться, мы фактически своими руками снижаем уровень жизни советских граждан в угоду неким весьма сомнительным идеологическим выгодам. О какой привлекательности советского строя, товарищи, может идти речь, если граждане в ГДР, страны, проигравшие войну, опустошенной, справедливо, но тем не менее, репарациями и вынужденной восстанавливать свою экономику из руин, живут значительно лучше, чем в СССР, а в ФРГ и Франции, еще лучше. Капиталистические страны грабят полмира, а мы живем на свои, возразил мне Громыко. Советский Союз при сложившейся системе никогда не может догнать США и их сателлитов по уровню жизни. И поэтому мы воюем за разрушение сложившегося капиталистического миропорядка, согласился я. С этим я не спорю. Я говорю о том, что люди, простые люди не интересуются геополитикой. Им интересно, сколько ты получаешь зарплаты, сколько ты на эти деньги можешь купить товаров в магазине, за сколько накопишь на машину, на квартиру, как часто ездишь на море в отпуск. И если мы будем кормить полмира за счет своего советского народа, все будут с удовольствием брать наши ресурсы, вот только к победе коммунизма это не приведет, скорее наоборот. Товарищи, вновь вклинился в дискуссию Рыжков, которому были интересны вопросы более практичного свойства. Давайте вернемся к основной теме. Кто за то, чтобы пригласить товарища из Йемена в Москву на переговоры? Нет возражений, хорошо. Против предложения за честь концессии в счет оплаты советских товаров принципиальные аргументы есть? Тоже нет. В таком случае будем работать в этом направлении. И давайте уже перейдем к следующему пункту. Время, к сожалению, не резиновое. Глава 13.2. Тайные войны ГРУ. 28 мая 1985 года. Москва, СССР. Усатаны. Позорная упущенная возможность. Предатель скрылся в советском посольстве. Вашингтон, округ Колумбия. Вопиющий прокол сотрудников ФБР шокировал столицу вчера во второй половине дня. Джон Энтони Уокер, разоблаченный агент и признанный предатель, сумел вырваться из-под слежки и найти убежище в советском посольстве. По имеющейся информации, наводку о его преступной деятельности дала бывшая жена Уокера, озабоченная безопасностью страны. Однако, несмотря на тщательную подготовку операции по задержанию, агенты умудрились прозевать бегство. Спецслужбы в панике. Всем известно, какие уроны Уокер уже нанес национальным интересам, передавая секретные данные иностранной державе. Но теперь, благодаря непростительной халатности оперативников, он может продолжить подрывную деятельность, прикрываясь дипломатическим иммунитетом. Представители ФБР не дают вразумительных объяснений, а республиканские сенаторы уже потребовали внеочередных слушаний по этому позорному провалу. Американская общественность задается вопросом, как агентство, призванное охранять нашу национальную безопасность, позволило такому ценному предателю ускользнуть прямо из-под носа. Ну и после обсуждения всех вышеперечисленных мною вопросов я попросил Ивашутина задержаться для разговора с глазу на глаз. Ивашутин, вот так захочешь дать краткую справку по человеку и даже не знаешь, с чего начать. Это глыба. 20 лет на посту начальника ГРУ, это вам не чих собачий. При нем сменилось 4 генсека, 4 министра обороны, черт знает еще кто, а Петр Иванович все так же на боевом посту. Человек исключительной работоспособности, глубочайших знаний и абсолютной памяти. Профессионал до мозга костей, единственным недостатком которого был возраст. 76 лет, это все же уже много, сколько он еще продержится. В той реальности он ушел на пенсию в 1987, сначала в группу генеральных инспекторов, которую, кстати, стоило бы разогнать, нахрен она не нужна, вряд ли тут продержится дольше. Годы, они никого не щадят. Да, товарищ генеральный секретарь, мы перешли в соседний кабинет, который был лучше приспособлен для разговора тет-а-тет. Я открыл окно, с удовольствием вдохнул теплый весенний воздух, приказал чаю и чего-нибудь пожевать. Что вы думаете про ситуацию на Ближнем Востоке? Я имею в виду Ирано-Иракскую войну. Этот вопрос регулярно освещается в ежедневных сводках, которые разведывательное управление готовит в том числе и для вас, товарищ генеральный секретарь. В голосе Ивашутина мелькнуло что-то такое. А может, мне и показалось, сумел бы генерал просидеть на своем посту так долго, если бы имел привычку хамить начальству в лицо. Сомневаюсь. Что касается сводок, это была правда. ГРУ ежедневно составляла небольшой трехстраничный документ, резюме самых важных событий в мире. К 9 часам утра на столах соответствующих руководителей СССР уже лежали подписанные лично Ивашутиным сводки, а в случае, если этого не происходило, случалось и такое, хоть и не часто, в аквариум тут же начинались звонки, мол, не случилось ли чего такого, что пора эвакуироваться из столицы. И естественно глава ГРУ мог испытывать неудовольствие, предполагая, что новый генсек положил болт на его работу, что было естественно не так. Вы не поняли, сводки я читаю ежедневно и в обязательном порядке. Меня интересует ваше мнение, Товарищ Примаков на прошлой неделе вернулся из Багдада. Вы знакомы с Евгением Максимовичем? Шапочно откликнулся Ивашутин. Так вот, он привез из Ирака соглашение об увеличении поставок в Ирак наших ракет Р-17. Керосинки все равно утилизировать нужно, там заложенные при производстве сроки эксплуатации к концу подходят. Ну это вы и сами знаете куда лучше меня, а так на пользу дела ракеты пойдут. Ракеты мы Ираку продаем по себестоимости, но за твердую валюту, при этом ставим условие, что все они будут выпущены по иранским нефтепромыслам. Нефть – это деньги, а деньги – кровь любой войны. Опять же, не думаю, что нужно это объяснять, как и то, какой вред наносит неограниченный экспорт черного золота странами залива. Цены падают, советский бюджет недополучает средства, каждая невывезенная из Ирана тонна нефти идет нам в плюс. Я посмотрел в лицо Ивашутина, пытаясь разглядеть там какие-то эмоции, однако разведчик держал профессиональный покер-фейс. Понять, что он обо всем этом думает, было просто невозможно. Также идет обсуждение продажи обеим сторонам наших противокорабельных ракет. В Персидском заливе и без нас уже развернулась настоящая танкерная война. Почему бы не подкинуть дровишек в этот костер? Кроме того, мои аналитики прогнозируют возможность вмешательства в конфликт США. Было бы неплохо утопить пару американских лоханок чужими реками. Что скажите? Ну да, аналитики, где бы их взять? Спасибо послезнанию за такие инсайды. Впрочем, до 1988 года все еще может три раза поменяться. Полезная затея, обтекаемо поддакнул Ивашутин, предлагая мне и дальше развивать свою мысль. В этот момент открылась дверь и нам принесли чай. Я подождал, пока мы вновь останемся вдвоем, и продолжил. Да, но вот, видите ли, какая проблема, саудиты грозятся снять все ограничения на экспорт нефти и обрушить цену. С ними мы тоже ведем переговоры. Но хотелось бы все же не зависеть от доброй воли открытых союзников США. Вот скажем, если бы одна из ракет, которые взлетают с территории Ирака, неожиданно полетела бы не на восток, а на юг и упала бы где-то в районе порта Рас-Таннура. Там, где находится главный нефтеналивной терминал саудитов, и где на берег Персидского залива выходят нефтепроводы, перекачивающие черное золото от месторождений в глубине пустыни. А еще было бы хорошо, чтобы эта ракета была оснащена специальной боевой частью, так чтобы эксплуатировать эти морские ворота арабы не могли хотя бы годик. Это выбьет с рынка до 1 000 000 баррелей в сутки, и с большой долей вероятности поможет удержать цену на нефть в нынешних рамках. Как думаете, такое может случиться? Теоретически, понимал ли я, что прямо сейчас пересекаю все возможные красные линии, что приказ о такой операции, тем более в обход Политбюро, это за гранью добра и зла, и что Ивашутин может меня только одним этим фактом отправить на дно? Конечно, понимал, но чем дальше я ковырялся в местных реалиях, тем отчетливее понимал, что с имеющимися на руках картами я эту партию не выиграю. Все разговоры о переориентации промышленности на производство товаров народного потребления, они в реальности не более чем разговоры, просто так это не сделать. Слишком уж были все процессы в Союзе заточены на производство средств производства. Да, сломать этот тренд можно, но вот пойдет ли оно в плюс, у реального горби, не пошло, глупо думать, что я смогу принципиально лучше. Да, наверное, я смогу сгладить углы, избежать того же Чернобыля, избежать сделанных реципиентом ошибок. Но ведь это совсем не значит, что я не сделаю других, уже своих. Вероятность того, что через 5 лет я приду в ту же точку, была слишком велика. Мне нужно было не просто сбросить карты и взять другие, а пересесть с покерного стола за шахматный. И ядерный аргумент тут виделся достаточно весомым для осуществления подобной рокировки. Мне нужно было выиграть 2 года. Если нефть в течение 1986-7 годов будет стоить $45, а не 20, это даст нам лишних 50 миллиардов твердой валюты, на которую можно будет закупить так необходимые нам производственные линии и целые заводы. Кинуть кость всем недоброжелателям, одной рукой залить потоком импортных товаров любое недовольство, а другой – потихоньку проводить нужные реформы, которые станут гораздо менее болезненными, чем если осуществлять их на свои. И опять же, 50 ярдов в плюс СССР – это еще 50 ярдов в минус западным странам. Глядишь, и пакостить у них будет меньше возможностей. Главное только, чтобы на нас в итоге не вышли в поисках виноватых. Впрочем, тут у меня тоже имелись мысли, на кого можно будет перевести стрелки. Крайне маловероятно, товарищ генеральный секретарь, Ивашутин слегка нахмурил брови и поджал по-стариковски губы, как будто с трудом сдерживая рвущиеся изнутри комментарии по поводу таких инициатив нового генсека. А если будет поставлена задача проработать возможные варианты, конечно, с максимальным упором на невозможность в дальнейшем увязывания Советского Союза с данной ситуацией. Можно даже не кидать полноценную бомбу, а только хлопушку, нам не нужны разрушения и гибель людей, достаточно будет чуть подзагадить местность, чтобы портом пользоваться оказалось невозможно. И все же я рискну настаивать, что осуществить такую операцию и не засветиться, практически невозможно, хотя... Ивашутин на секунду нахмурил брови, явно обдумывая какую-то пришедшую в голову идею. «Хорошо, товарищ генеральный секретарь, этот вопрос мы обдумаем, прикинем возможности, думаю, через пару недель я смогу представить подробный доклад. Дальше, Петр Иванович, я достал из папки пару листов бумаги и протянул ее Ивашутину. Вот секретное постановление Политбюро о создании в структуре ГРУ отдела по борьбе с вражеской подводной инфраструктурой. В данном случае речь идет о различного рода информационных и энергетических кабелях, проложенных по морскому дну, а также нефте и газопроводах. Выбить из коллег по главному политическому органу Союза данное решение оказалось на удивление просто. Партийцы решили, что Горбачев хочет поиграть в диверсанта, флаг ему в руки. Хрущ вон артиллерию ствольную резал, при Брежневе вон танчики клепали десятками тысяч, у каждого генсека свои игрушки. Скиф я зарезал, а уж дополнительная сотня подводных диверсантов обойдется бюджету всяко дешевле, чем орбитальный лазер. У нас же уже есть ПДСС в составе флота, зачем дублировать? Другая специфика. В идеале я, как дилетант во всей военной сфере, вижу задачу максимум в виде заблаговременного минирования коммуникаций противника с тем, чтобы при необходимости ее просто подорвать нажатием кнопки. Это будет означать войну. Вот тут уже у главного разведчика в голосе появилось сомнение. Почему-то всех вояк принято считать твердоголовыми ястребами, готовыми начать кидаться бомбами при первом же поводе. На практике это далеко не всегда так. Военные чаще всего гораздо лучше гражданских представляют возможные последствия. Но если мы говорим про разумных людей, а не про отбитых сапогов, конечно, если нас поймают за руку, и мы будем при этом слишком слабы, я пожал плечами. Как показывал опыт будущего, будучи достаточно сильным, можно вообще все, что хочешь делать, в том числе и в открытую уничтожать страны. Югославия, Ливия, Сирия не дадут соврать. Такие мелочи, как подрыв газопроводов, даже упоминать в этом контексте смысла нет. Я более чем уверен, что сойди сейчас руководство СССР с ума и застекли какую-нибудь Италию или Испанию плотной ядерной бомбардировкой, те же США даже не почешутся полноценно вступаться за союзников. НАТО – это, конечно, прекрасно, но получить уже самому на голову ядерную ракету никто в Вашингтоне не хочет. Возможно, Америка нанесли бы симметричный удар по, например, Кубе, но точно не по СССР. И самое смешное, что ради условной Венгрии я бы тоже не стал нажимать на кнопку, своя рубашка ближе к телу. Поэтому не стоит обращать на такие мелочи внимание. Я бы попросил вас, кроме того, подумать о возможности проведения диверсий на главных мировых торговых бутылочных горлышках, Панамском и Суэцком каналах. Ничего такого, просто идет себе контейнеровоз откуда-то из Токио во Флориду, например. Команда набрана из филиппинцев, флаг Либерии, фирма-владелец, в Греции зарегистрирована, к СССР вообще никакого отношения. И во время прохождения шлюза у него взрывается днище. 20 тысяч тонн металла, которые нужно как-то порезать и поднять на поверхность, чтобы разблокировать движение. На пару месяцев такая задачка может отвлечь американцев от вообще любых проблем. С Суэцем, конечно, сложнее, но тоже. Прошу прощения, товарищ генеральный секретарь, мы готовимся к войне, видимо, поймав мелькнувшие у меня в глазах недоумение, Ивашутин пояснил, просто такие задачи обычно ставятся непосредственно перед генеральным наступлением. Взорвать в тылу у противника мост, чтобы он не успел перебросить подкрепление для отражения главного удара. В противном случае подобные диверсии не имеют большого смысла. Петр Иванович, я не хочу вас огорчать, но война уже идет, и СССР в ней проигрывает. Вы когда в последний раз сами в гастроном ходили? Зайдите посмотрите, а лучше в провинцию скатайтесь, мы проигрываем экономический фронт. Я вам больше скажу, товарищ генерал армии, все настолько плохо, что я не уверен, что мы сможем удержать ОФТ, Глава ГРУ вопросительно вскинул левую бровь. Не нужно думать, что у нас генсек сошел с ума, все действительно плохо в плане экономики. Более того, проблема в том, что все наши экономисты скопом не имеют понятия о том, что нужно делать, чтобы положение исправить. Наконец сошлись не том, что реформы нужны. Именно поэтому меня выбрали на столь высокий пост. Однако на практике, я надеюсь, с вами-то я могу говорить откровенно, вы секреты умеете хранить. Нужны реформы, реформы, которые стоило бы начинать лет 20 назад. То, что Косыгин еще собирался делать. Уже тогда эти вещи запаздывали, а уж теперь-то. С косыгинскими реформами, кстати, тоже все было не так однозначно. Я, к сожалению, в макроэкономике разбирался далеко не на профессиональном уровне, но встречались мне в будущем мнения, что, мол, именно недоведенные до логического конца преобразования, запущенные в 1965 году, в итоге привели к накоплению лишней денежной массы и экономическому краху СССР. Мнение как минимум спорное, учитывая, что из имеющейся на 1991 год на руках у населения массы средств сформировались после 1987 года. Знаменитый закон о государственном предприятии «Объединении», сработавший подобно не менее судьбоносному приказу 1 начала марта 1917 года и взорвавший систему управления госпредприятиями, тут явно повлиял несравнимо мощнее. В Штатах экономическая ситуация тоже далеко не блестяща, попытался возразить разведчик, но я не собирался с ним спорить. Без сомнения, может быть, даже еще хуже, чем у нас, я усмехнулся. Это еще никто про черный понедельник 1987 года тут даже не догадывается. А ведь там можно будет хорошенько зашортить кое-какие позиции. Плюс знание, что это не начало большого кризиса, а только временная аномалия, и рынок почти мгновенно отыграет обратно. На этой информации можно будет такие бабки срубить. Закачаешься. Вслух, однако, я произнес иное. У нас с американцами идет такая себе гонка на лафетах, проиграет тот, кто рухнет первым. Я бы очень не хотел, чтобы первым рухнул СССР, поэтому мне и приходится идти местами на отчаянные меры. Все эти диверсии, это только часть, небольшая часть, принимаемых мер. Хорошо, товарищ генеральный секретарь, почему-то Петр Иванович, несмотря на все мои предложения перейти к более неформальному общению, называл меня строго по должности и никак иначе. И я никак не мог понять, это от въевшейся армейской привычки к дисциплине и чинопочитанию или просто я еще не заслужил. Скорее, второе. Я прикажу проработать разные варианты и составлю доклад по результатам. По времени обещать не могу, буду докладывать по мере прояснения ситуации. Ну и добре. Я вздохнул и бросил печальный взгляд на чашку с уже подстывшим чаем, после чего вздохнул и поднял еще одну тему, касаться которой было, мягко говоря, неприятно. Личная просьба от меня. Я понимаю, это не совсем профиль деятельности главного разведывательного управления, однако, нужен взгляд со стороны. Да, товарищ, генеральный секретарь, в Казани происходит какая-то подозрительная хуйня. Уж простите меня за мой французский. Город захватили молодежные банды, идут настоящие боевые действия, вплоть до трупов. Причем длится это уже не первый год и, видимо, ни милиция, ни комитет не собираются в данном разрезе ничего предпринимать. Я хочу понять, в чем там дело. Это просто головотяпство и непрофессионализм местных силовиков, во что я не слишком верю, или есть какая-то еще подоплека. Я разные версии готов уже рассмотреть вплоть до сознательной подготовки революционной ситуации для начала контрреволюционного переворота, как бы странно это ни звучало, на 63-м году советской власти. Также есть версия, что тут имеет место какая-то операция комитета против МВД с целью дискредитации милиции в рамках борьбы за власть, поэтому я не могу обратиться к Чебрикову с этим вопросом напрямую. Очень надеюсь, что вы сможете мне помочь в этом деле разобраться. Я, Ивашутин, был явно удивлен таким заданием, внутренняя разведка была явно не профилем ГРУ, однако генерал быстро собрался с мыслями и дал ответ. Соберу информацию по этому вопросу и доложу. Как можно быстрее, это дело, которое не может ждать. Может, конечно, но мне хотелось разобрать эту кучу дерьма как можно быстрее. Есть, как можно быстрее. Что ж, оставалось только положиться на профессионализм Петра Ивановича и продолжить вынашивать идеи разукрупнения главных советских монстров, МВД и КГБ. Пока это было невозможно по политическим причинам, но в будущем на месте двух этих структур я бы хотел видеть, как минимум десяток отдельных ведомств, разделенных по направлениям деятельности. Почему-то казалось, что спать при такой организации советских силовых структур мне будет немного спокойнее. Интерлюдия 3. Майк Дукакис. 2 июня 1985. Бостон, США. Бостон Глоуб. Первые 100 дней Горбачева. Новое лицо, старые вызовы. Михаил Горбачев завершает свои первые 100 дней на посту советского лидера, и мир наблюдает за человеком, который разительно отличается от своих предшественников. В 54 года его энергия и современный стиль контрастируют с обликом стареющего политбюро брежневской эпохи. Однако первые обещания реформ сталкиваются с серьезными трудностями. Переговоры о разоружении США зашли в тупик, стороны обвиняют друг друга в недобросовестности. Внутри страны Горбачев запустил кампанию по оздоровлению общества, борясь с алкоголизмом и прогулами. Критики сомневаются, что эти меры смогут решить глубинные экономические проблемы. Хотя новый образ генсека вселяет надежды, путь вперед остается сложным. Мир ждет, сможет ли этот лидер действительно изменить Советский Союз. Бостон – большой город, один из крупнейших в США, важный порт, финансовый и деловой центр. 4 миллиона населения, если брать агломерацию, миллиарды и миллиарды крутящихся тут денег. В эти годы он переживал расцвет, после тяжелых для города, впрочем, как и для всей страны, 70-х, связанных с деиндустриализацией, безработицей, высокой инфляцией и перехлестывающей через край преступностью, новое десятилетие принесло местным жителям покой, рост благосостояния и глобально, новые возможности. Все, Сеймур, я на обед, губернатор штата Майк Дукакис с улыбкой отмахнулся от попытавшегося его догнать с какими-то бумагами в руках помощника и торопливо вышел из здания правительства штата, бросил взгляд на часы, вдохнул теплый летний воздух и пружинистой походкой сбежал вниз по парадной лестнице, ведущей от местного Капитолия к Бакинной улице и центральному публичному парку. Свернул налево и еще спустя десяток минут неспешной прогулки, даже сворачивать никуда не пришлось, достиг входа в Сомерсет-клуб, где у него как раз на это время была запланирована встреча. Мистер Дукакис с искренней улыбкой на лице приветствовал губернатора местный швейцар, открывая перед политиком дверь. Что ни говори, а грека в городе любили, он может и не был самым ярким персонажем на политическом олимпе демократической партии, но для своего города сделал немало хорошего. Рады вас видеть. Привет, Джон, губернатор молча улыбнулся швейцару и обратился к подскочившему метрдотелю, меня должны ждать. Да, конечно, господин Дукакис, пройдемте. Сомерсет-клуб был заведением для ограниченного круга лиц, не самым дорогим в городе, но вполне респектабельным, чтобы губернатор штата мог считать незазорным иногда ходить сюда на обед. В США ресторан теоретически не может отказать посетителю с улицы, пожелавшему там пообедать. Ну то есть может, но это чревато проблемами, поэтому и была придумана фишка с клубами. Не ресторан, а клуб, вход только по членской карте. Нет карты, до свидания. Это позволяло отсеять лишних людей и создать соответствующую атмосферу, которую так ценят правильные люди. Добрый день, господин губернатор, меня зовут Марк, Марк Цукерберг. На встречу Дукакису из-за стола поднялся высокий мужчина, располагающий наружности. Я репортер газеты «Бостон Глоуб», внештатный «Правда», вам должны были звонить по поводу меня. Очень приятно, губернатор с надетой на лицо профессиональной улыбкой пожал протянутую руку и тоже сел за стол. Дождался официанта, сделал заказ, не глядя в меню, и вновь повернулся к журналисту. «Я правда не совсем понимаю, что именно вас заинтересовало, я давал интервью вашему изданию. Полгода назад, кажется. О, простите, возможно, я не совсем верно выразился». Мужчина пожал плечами и выставил вперед открытые ладно, как бы признавая свою ошибку. «Я здесь не в качестве представителя газеты, меня уполномочили люди из одного фонда, расположенного в Швейцарии. Поговорить с вами о будущих выборах». «Каких выборах?» Грек вопросительно поднял бровь. «У меня до ближайших выборов еще 2 года, не слишком ли рано об этом говорить?» Срок губернаторских полномочий в Массачусетсе в 1966 году был увеличен с 2 до 4 лет, Дукакис избрался в 1983, так что суетиться ему действительно было еще рановато. «Нет, что вы, я не о выборах губернатора сейчас говорю, тут нет сомнений, что вы без проблем переизберетесь на новый срок», репортер сделал театральную паузу и добавил. «Я про выборы 1988 года, в Белый дом, а не розовый. Капитолий штата Массачусетс был выстроен из красного кирпича, поэтому его, проводя параллели со столичным зданием, порой называли «розовым домом». Хэймэм. Дукакис откинулся на спинку диванчика и еще раз окинул взглядом собеседника. В его понимании подобные предложения делались совершенно иначе. Когда самому Майку в 1975 году первый раз предложили потягаться за губернаторское кресло, это выглядело как собрание лучших людей штата, каждый из которых имел собственный вес, и уж точно его делал не безвестный журналист в средней паршивости ресторане. Во-первых, мне кажется, что говорить о выборах 1988 года еще рано, а во-вторых, кто вы такой, почему я должен обсуждать это с вами вообще? Как вы понимаете, называть имена моих хозяев я не могу, они пока предпочитают оставаться за сценой. Все, что я могу сказать, это часть эстеблишмента Демократической партии и наших спонсоров, которым совершенно не понравился прошлогодний провал Мандейла. Иначе как позором эту электоральную гонку, вернее ее результаты, назвать нельзя, мы не можем позволить такому повториться следующий раз. Сами понимаете, такие неудачи больно бьют по репутации, спонсоры начинают разбегаться, даже бывшие полностью лояльными люди могут задуматься о том, чтобы сменить сторону. Это я понимаю. На прошедших выборах полномочный президент-республиканец Риган буквально размазал своего демократического оппонента, таких разгромных итогов не случалось со времен Рузвельта. За Мандейла проголосовала только его родная Миннесота и округ Колумбия, а все остальные штаты отдали предпочтение Ригану. Опять же, демократ Дукакис не мог не испытывать по этому поводу определенное волнение, а ну как через два года эта красная волна захлестнет и его штат на губернаторских выборах. Поэтому часть уважаемых людей из состава Демократической партии уже сейчас озаботилась поиском, скажем так, перспективного кандидата, который смог бы бросить вызов. Бросить вызов — разговор начал увлекать Грека, даже принесенная еда осталась нетронутой. Ран не пошел на второй срок, в 88-м он уже не сможет участвовать в выборах. Кому я должен буду бросить вызов? Бушу, очевидно, — пожал плечами журналист. В том, что это именно журналист, Дукакис уже имел определенные сомнения. Джорджи попытается использовать популярность своего патрона и самому заехать на ней в Белый дом. И нам нужен человек, узнаваемый, харизматичный, имеющий за плечами успех. Дукакис за плечами успех имел, но вот назвать его узнаваемым и харизматичным было как минимум сложно. И что, даже если кто-то считает меня подходящим человеком, чтобы бросить вызов республиканцам? К чему этот разговор? Какова его цель? Предварительные договоренности, не более того, — развел руками журналист. Мои патроны готовы выделить вам определенную сумму для предварительной раскрутки и в дальнейшем спонсировать избирательную кампанию. О каких суммах идет речь? О значительных. На выборах 1984 года был установлен потолок затрат на избирательную кампанию в 40 миллионов долларов. Не так много на самом деле, но Мандейл, в которого изначально никто особо не верил, даже на такую сумму не смог найти спонсоров. Естественно, Дукакис повторения подобной судьбы не желал. Мои патроны готовы при необходимости закрыть всю сумму, всю недостающую. Это щедро, — кивнул Грек. С таким первоначальным банком в кармане уже можно попробовать сесть за стол к большим мальчикам. И что будет требоваться от меня? Только очень наивные люди считают президента США, как, впрочем, и любого другого политика в мире, свободным в принятии решений. Он лишь вывеска, представляющая интересы целой группы товарищей. Зачастую, чтобы просто выйти на дистанцию забега, призом в котором будет президентский пост, нужно раздать немало обещаний и взять на себя определенные обязательства. Вы слышали о партии зеленых в Германии? Они декларируют постепенный отказ от традиционных видов топлива и ядерной энергетики как потенциально опасный для планеты переход на альтернативную энергетику. Ветер, солнце, приливы. Это же бред. Газ, нефть и голь все равно будут дешевле, — нахмурился Дукакис. Бред не бред, но есть мнение, что избирателям тема экологии может понравиться. Зеленая планета, спасем каждое деревце, каждую зверушку, каждую птичку. А вот еще интересная тема. В прошлом месяце в журнале «Натуре» вышла статья о подтверждении нахождения озоновой дыры над Антарктидой. Озон, между прочим, защищает планету от жесткой солнечной радиации, без него мы все мучительно погибнем, и при этом есть немало широко используемых в промышленности веществ, которые этот самый озон уничтожают. Вы серьезно? Какая разница, Главное, что это можно продать избирателям, и под это дело можно выделять деньги не хуже, чем на ядерные ракеты. Ядерные ракеты, это да. Собственно, именно ядерные ракеты были главной темой новостей в последний месяц. Новый советский лидер, который еще недавно казался знающим людям таким себе коммунистом-либералом, предвестником перемен в стане красных, в середине мая публично выступил о заморозке процесса разрядки и сокращения вооружений в ответ на милитаристские потуги американской верхушки.